Глава 9. Четко. Капитан забирает телефон, прячет в карман. Переводит на меня остекленевший взгляд. А хер ли теперь? Теперь надо допеть до конца. Иначе пиздец все равно будет. Только никаких рычагов с моей стороны мне не обломится. Охеревший. Качает он головой. Встать, курсант! Выхожу из-за стола, лениво вытягиваясь. В столовой тишина. Ложки перестают греметь по чашкам. «На чем держится армия, курсант Корниенко?» «Если предмет движется, отдай ему честь. Если не движется, покрась его». Чеканю я, глядя вперед. Тихий ржач замолкает под суровым взглядом капитана. «Мне пиздец». «Давай, давай, уводи меня для нагиба. Не при всех же тебя в стойло ставить, капитан». «Субординация, клоун!» Сжимает руку в кулак несколько раз. «Жаль, вам губу отменили. Хорошая была практика. Но ничего. Я много других хороших знаю. За мной, курсант!» «Ну вот, сейчас мы проясним статус-кво». Он заводит меня в кабинет. И в первое мгновение мне кажется, сейчас с разворотов тащит меня прямо кулаком по фейсу. Но сдерживается. «Напомни мне, курсант Корниенко, почему я не могу написать на тебя рапорт на отчисление?» «Потому что, товарищ капитан, мое пребывание здесь хорошо оплачено. Не вам. И не вам решать, вылечу ли я». «Да, отчислить меня не могут. Это нужны какие-то инфернальные основания, чтобы наш директор отказался от ежемесячного пособия размером с его зарплату, которое переводит ему на счет отец. Тут невинное фото с дочкой капитана ну никак не прокатит. Здесь только нарушение устава. Доказанное, наглое, систематическое и с последствиями. Иначе замнут. Но вот наказывать могут, бесконечно и с выдумкой. В этом и идея. Такое вот в саду от папочки. По нашей с вами ситуации, а чё вам надо от меня? Нахально падаю я в слегка обшарпанное кресло у окна. Вам подрочить больше некого? Или я самый сексуальный? Это что за нахуй, а? Сексуальный? Швыряет мне на колени мой телефон. А что это за нахуй, решать только вам, товарищ капитан. Чё? Уничижительно. Возможно, случайная фотка малознакомых людей, а возможно, я вас завтра буду папой называть. Изображаю сатаническую улыбочку. Бесстрашный ты. Немного ли на себя берешь? Ну, вы же и паспорте меня недооценили, верно? Но... Щелкаю пальцами. Она там. Зависнув взглядом, капитан догоняет расклад. Тяжело сглатывает. «Как это там?» Шокирована. «Позвоните, узнайте». «Если ты тронешь мою дочь...» С угрозой. «Если я трону вашу дочь, ей понравится, гарантирую. И так как она девочка совершеннолетняя, это будет касаться только ее и меня». «Урою!» «Неуставные отношения». Цокаю я. И пафосно ему пропеваю. «Ох, сколько их упало в эту бездну! Я вас уволю, короче, при любом намеке на руку и предметы прикладства». Ноздри его подрагивают. «Знаю, знаю. Задрочите вы меня и без рукоприкладства. И по уставу, но чувства моих к Полиночке, оскаливаюсь я, это не убавит, скорее наоборот. Но если вам моя идея не нравится, просто отъебитесь от меня». Щелкаю пальцами. «Раз, и нет никаких проблем. Ни у ваших, ни у наших. Ну, красота же!» Ну все, стрела выпущена. Красиво горит теперь в аду, Дениска. И забудь о всех вариантах с Малышкиной. «Ну, а какие варианты в самом деле?» «Нет никаких вариантов. Я раз, ну пару раз в месяц попадаю в эти ебаные увалы. Нахер я ей на сутки в месяц? Там у нее тьма вариантов в спарте». Довод не срабатывает, и я продолжаю уговаривать себя под остолом взглядом капитана. «Да что мне делать с этой пионеркой? Не побухать, не покуролесить, на тренировках любоваться на нее. Так это я и так зайду». Тоже не отпускает. «Да, да, очень хочется замутить, но... Я ж придурок. Ну потрахаемся разок-другой. Дальше что?» «Дальше в моем мире никаких картинок нет. Дальше... Это не моя история. Ради потрахаться пару раз с конкретной девочкой, терпеть беспрерывную дрочку в училище? Нет. Я все сделал четко. Но медленно гореть в аду начинаю. Задорно так. С потрескивающей за грудиной смолой. Вот я за последние сутки раз 40 завис на нашей фотке. Тянет, блядь. И в ушко я ее целовал, ловя такие фейерверки и стояк. Все, все. Встал. Пинает по креслу. Съебался на плац. Почетный караул у тебя, говнюк, до утра. Не по уставу. Ну да похер. Барину надо подумать, я понимаю. А думать, местные барины, если ты не в позе, не приучено. И если ты думаешь, что выйдешь отсюда в ближайшие месяцы, то ты на увал у меня молиться будешь, как Кощей на заветное яйцо. Шипит мне в лицо. Посмотрим. Выхожу за дверь. Господи, как я это ненавижу. Одеваю парадную форму, она сильно легче обычного бушлата. А там дубак, кони двинуть можно. Ветер, блядь, в лицо и редкий, но колкий снег. Стиснув зубы, стою на плацу смирно. Меня крупно трясет от холода. В пуховике и волоча лопату в мою сторону идет мелкая. Останавливается передо мной, поднимает голову и с любопытством смотрит, как на новогоднюю елку. «Что, получил звездюлей?» «Довольно». Откусывает булку. «Вот демон еще на мою голову!» Поджимаю губы, чтобы не улыбаться. Капитан палит из окна. «А где крючки?» Подозрительно осматривает меня. Молчу. «Нельзя разговаривать?» Пинает носочком сапога меня несколько раз в носок берца. «Мне тоже нельзя, когда в углу стою». Капитан отходит от окна. «Ладно». Снисходительно, с ноткой жалости. «Съешь потом». Засовывает мне в застывшие пальцы конфетку. Сжимаю. «Тебя как зовут-то?» Стучу зубами. «Мила». «Спасибо, Мил». «Полинке привет передать?» Хитренько. «Нет», — режу я. С недоумением озадаченно соображает. «Ты беги, холодно, заболеешь!» Отвернувшись, идет обратно, волоча лопату. Бросаю взгляд на конфету. «Вишни в коньяке!» «Атас! Все детство такие у отца таскал! Мужикам другие не дарят!» Прячу в карман, закрываю глаза. Накатывает ощущение, что словил при обнимашках с Полиной, согревая тело горячей волной. «Может, похожую девчонку найти? Оторваться?» «Да только ни на кого она не похожа!» Вообще ни на кого. И вроде бы сделал все четко. Но где-то опять проеб.